«Ты умрешь», — сказал Боркин. Маград сидел на заднем сиденье джипа, зажатый между двумя бойцами в камуфляже. То и дело подпрыгивая, поскольку дорога была очень неровной. Однако он не мог пошевелить руками, потому что для троих сиденье было слишком узкое, поэтому ему пришлось изобразить пожатие плечами своим разбитым лицом. «Все мы умрем, рано или поздно». «Совершенно верно, рано или поздно», — согласился Боркин. «Но только в твоем случае это будет рано, а не поздно». Он сидел на переднем сиденье, развернувшись. Маград поднял взгляд на бескрайнее голубое небо. Глядя на маленькое кудрявое облачко, он думал, кто знал? Конечно, можно было подозревать персонал авиабазы, однако Маград понимал, что это предположение нелепо. Это должен был быть кто-то гораздо ближе, кто-то, находящийся здесь, на месте. Оставались только Джонсон и его адъютант, сам Уэбстер, Броган или Милошевич. Да, не надо забывать про Гарбера. Тот уж слишком горячо защищал своего Ричера. А что, если военная полиция подготовила заговор, направленный на смещение председателя Объединенного комитета начальников штабов? «Кто это, Боркин?» — спросил Маград. «О чем это ты, мертвец?» — в свою очередь поинтересовался Боркин. «Кто выдал нас?» Усмехнувшись, Боркин постучал пальцем по виску. «Здравый смысл! У нашего дела гораздо больше сторонников, чем вы думаете!» Снова уставившись на небо, Маград подумал про Декстера, находящегося сейчас в спокойствии Белого дома. Что, если верить Уэбстеру, он сказал? 20 миллионов или 66? «Ты умрешь», — повторил Боркин. Маград перевел взгляд на него. «Так скажи же мне, кто, раз я все равно умру?» Боркин ухмыльнулся. «Ты все узнаешь, и это станет для тебя большим сюрпризом». Джип остановился перед зданием суда. Маград выкрутил шею, глядя на него. Перед зданием несли дежурство шестеро часовых, расставленных дугой и загнувшиеся с юга на восток. «Холли там?» Кивнув, Боркин усмехнулся. «Да, пока что там. Возможно, позднее мне придется вывести ее на улицу». У него на поясе ожила рация. Громкий треск атмосферного электричества и краткое сообщение, произнесенное искаженным голосом. Нажав кнопку, Боркин склонился к микрофону. Не отстегивая рацию, подтвердил, что сообщение получено. Затем достал из кармана радиопередатчик. Раскрыл его и выдвинул короткую антенну. Нажал кнопку передачи. «Уэбстер, ты мне солгал дважды. Во-первых, с тобой у моста было трое агентов. Мы только что взяли всех троих в плен». Боркин выслушал ответ, прижимая рацию к уху. Маград не смог расслышать то, что сказал Уэбстер. «Впрочем, это все равно не важно», — продолжал Боркин. «Не все они были на вашей стороне. В этом мире люди ради денег готовы на все, что угодно». Он помолчал, дожидаясь ответа. По-видимому, его не последовало. «И ты навесил мне лапшу на уши», — снова заговорил Боркин. «Вы ведь не собирались восстанавливать линию связи? Ведь так? Вы хотели лишь потянуть время?» Уэбстер начал было что-то отвечать, но Боркин резко его оборвал. «Вы с Джонсоном можете уходить с моста. Морские пехотинцы пусть остаются. Мы следим за вами. А вы с Джонсоном возвращайтесь в командной машине. Устраивайтесь поудобнее перед телевизором. Скоро у нас здесь начнется одно очень интересное представление». Выключив рацию, он убрал ее в карман. Его жирное лицо расплылось в широкой ухмылке. «Ты умрешь», — в третий раз пообещал он Маграту. «Который из них?» — спросил тот. «Броган или Милошевич?» «А ты сам догадайся, раскинь мозгами. Ты ведь мнишь себя умным агентом Федерального бюро расследований, старшим агентом, так?» Спрыгнув, водитель достал из кобуры пистолет. Схватил его обеими руками, целясь Маграту в голову. Левый охранник, с трудом выбравшись из джипа, снял с плеча автоматическую винтовку. Взял ее на изготовку. Правый сделал то же самое. Наконец Боркин выпихнул из машины свою грузную тушу. «Выходи», — приказал он. «Дальше пойдем пешком». Пожав плечами, Маграт вылез из машины, окруженный кольцом оружия. Подойдя к нему сзади, Боркин схватил его за руки, надел на запястье наручники. Толкнул Маграта вперед, указывая на развалины здания администрации округа. «Сюда, мертвец!» Джип остался стоять перед зданием суда. Охранники встали по бокам Маграта. Тот пересек улицу и стал подниматься на пригорок. Прошел мимо засохшего дерева. Его толкнули в спину, и он вышел на тропу. Направился по ней вокруг полуразрушенного здания. Каменистая почва кусала пятки сквозь тонкую подошву разбитых ботинок. С таким же успехом можно было идти босиком. «Побыстрее, козел!» — проворчал Боркин. Охранники шли за Магратом, подталкивая его в спину дулами автоматических винтовок. Он как мог быстро ковылял через лес, сглатывая кровь, которая сочилась из разбитой губы и носа. Через милю показалась поляна, знакомая Маграту по снимкам аэрофотосъемки. Вблизи она показалась ему больше. С высоты 7 миль поляна выглядела аккуратным пятном среди деревьев, заполненным ровным кольцом строений. Вблизи она оказалась размером со стадион. Грубая каменистая почва под ногами, большие деревянные бараки, умело поставленные на прочные железобетонные столбы. «Ждите здесь», — бросил Боркин. Он ушел, а охранники встали по обе стороны от Маграта. Тот огляделся по сторонам. Увидел центр связи с отходящим телефонным кабелем и штыревой антенной. Увидел остальные строения. Почувствовал запах стряпни, исходящий от самого большого из них. Обратил внимание на барак, стоявший на отшибе. Решил, что там находится арсенал. Подняв взгляд, Маграт увидел высоко в небе инверсионные следы. Вся критичность ситуации была написана там, белым по голубому. Разведывательные самолеты отказались от безобидного баражирования с востока на запад. Их следы сжались в непрерывные концентрические окружности. Они летали по бесконечному кругу на высоте 7 миль прямо у Маграта над головой. Устремив на них взгляд, он беззвучно прошептал: «Помогите!» Ему захотелось узнать, достаточно ли хорошая на самолетах оптика, чтобы разобрать черты его лица. И умеют ли читать по губам Уэбстер, Джонсон или его подручный? Маграт ответил себе сам: «Да и нет».